На лесобирже пылали костры. Они взметывались в самых разных местах, там и тут, но в бесконечном разнобое виделся особый смысл. Огонь приплясывал рядом со штабелями теса, пиленого бруса из цельного кедра, уже уложенного в вагоны и приготовленного к отправке. Дунь ветерок покрепче. Вытяни до штабелей и вагонов жаркие языки, десятки гектаров лесобиржи взорвутся, как порох, вздыбятся над землей испепеляющим столбом. Вот уж воистину с огнем играли. У костров, подкидывая в них палки, щепу и доски, суетились и шумели твердозаданцы. Большая толпа, смахивающая на гудящий пчелиный рой, сбилась у центрального въезда. Здесь твердозаданцы поснимали робы, скидали их, как попало, и большая, как конус, оранжевая гора поднялась посреди грязной разбитой дороги. Крутился с канистрой маленький вертлявый мужичок и поливал робы бензином. Опустошив канистру, он лихо размахнулся и запулил ее в сторону. Прошлепал ладонями, как в пляске, по своим карманам, отыскивая спички, и не нашел. Ему тут же протянули с разных сторон несколько коробков. Бензин глухо пыхнул, над робами заклубился дым, и скоро далеко вокруг завоняло паленым. Мужичок подпрыгивал, притопывал, что-то кричал, широко разевая рот. Хозяин лесобиржи, грузный старик Трепович, онемело глядел на все, что творилось, и плакал. Обвислые щеки тряслись, с верхней губы капали слезы. Увидев машины и вышедших из них Бергова и Полуэктова, увидев два микроавтобуса с санитарами, Трепович всхлипнул громче, совсем уж по бабье, с подвывом, и мелкой старческой трусцой побежал навстречу. Полы дорогого пальто распахивались, с них мелко сыпались опилки, так густо, словно из самого хозяина. Он подбежал к Бергову, раскрыл рот, желая что-то сказать, но выдавить из себя не смог ни слова. Голос заклинило. Бергов дернул головой, и к нему тут же подскочил санитар. «Вытри его и дай чего-нибудь понюхать. Приведи в чувство». Санитар заботливо, как отца родного, обнял Треповича, повел его к микроавтобусу. Тот покорно перебирал заплетающимися ногами, а сам все изворачивал шею, оглядывался на Бергова. В глазах светилась мольба. Бергов же стоял неподвижно, молча, и смотрел, не отрываясь, на пылающие костры. Будто не чуял опасности, будто не понимал, что для пожара хватит одной искры. А они взлетали и разлетались далеко, густо, грозя в любую минуту родить сплошной огонь по всей лесобирже. Твердозаданцы взметывали костры все выше, подживляли их новым и новым топливом, кричали громче, и до Полуэктова с Берговым доносились отдельные слова. «Не хотим! Сымай! Надоело!» И еще злой мат. Иные перебегали от костра к костру, присоединялись к толпе у центрального въезда, которая разбухала на глазах. Вертлявый мужичок, только что суетившийся с канистрой, притащил длинную жердь и тыкал ею в костер, шевеля горящие робы. Жар ему пыхал в лицо, мужичок бросал жердь, пригоршнями цапал грязный снег, елозил им по узенькому, сморщенному лицу. Фыркал, отплевываясь, и снова хватался за жердь. Было в мужичке, в его дерганной суетливости, неистовое желание сжечь скорее прямо сейчас дотла. Полуэктов, наблюдая за мужичком, тревожился все сильнее. Молчание Бергова его уже пугало. «Может, вызвать еще санитаров и разогнать?» — робко предложил он, заглядывая Бергову в глаза. «Спалят ведь». «Ни в коем случае», — отозвался Бергов. «Никакого насилия. Ты что, забыл, где живешь?» И снова, как ни в чем не бывало, холодно глядел на лесобиржу. Санитар подвел Треповича. Тот немного пришел в себя, перестал плакать. Обвислые щеки уже не тряслись, и только красные воспаленные глаза часто-часто помаргивали. «Умоляю!» Он сложил на груди руки, заморгал еще чаще. «Умоляю вас! Пообещайте им! Пообещайте снять робы! И пусть ездят, как хотят! Если сгорит, я лишенец! Понимаете? Лишенец! Экспортные вагоны! Кедр! Пообещайте!» Бергов молчал. Он словно не видел и не слышал Треповича. Вдруг его женские глаза блеснули, и тонкая ладонь в черной перчатке стремительно рассекла воздух. «Трепович, сейчас вы пойдете к ним и будете разговаривать о чем угодно, хоть о погоде. Если час с лишним протянешь, можешь надеяться на благополучный исход. Не сумеешь? Увы! Санитар, сюда!» Бергов, что-то для себя решив, распоряжался круто и скоро. «В гараже Свободы два фургона. Загрузить и пригнать. Времени даю час». Санитар испарился. Трепович переминался и никак не мог стронуться с места. Моргал глазами и готов был по новой заплакать. «Идите, Трепович, от вас зависит!» Бергов взял его за рукав и развернул лицом к лесобирже, кострам и твердозаданцам. Легонько толкнул в спину. «Идите!» Трепович сжал маленькую голову в плечи и осторожно пошел. Но пламя разгорающихся костров, видно, подстегнуло, и он побежал на прямых, негнущихся ногах, встряхиваясь одряблым телом. Завидев хозяина, толпа у центрального въезда сбилась плотнее и качнулась ему навстречу. Все тот же вертлявый мужичок оказался впереди всех. Притопывал, приплясывал, крутил непокрытой головой, беспрестанно оглядывался назад, как бы проверяя, стоят ли за ним товарищи, не разбежались. Толпа росла. Трепович остановился неподалеку от мужичка, быстро заговорил. Толпа ответила ему плотным гулом. Полуэктов глянул на Бергова. Он всерьез беспокоился, как бы не помяли старого Треповича. «Ничего, ему полезно», — отозвался Бергов. «А то зажирел, как боров. А эти еще не дозрели, я чувствую. Тебе не кажется, что есть какая-то закономерность последних событий? Да? Полуэктов, ты меня начинаешь радовать. Я тоже думаю об этой закономерности. Завтра мы с утра встретимся еще раз и поговорим. Нужен диагноз и верный способ лечения. Все остальное – химера». «Ах, как старается! Ты посмотри, прелесть! Какие жесты!» Трепович говорил, размахивая руками. А на него, как молодой петушок, наскакивал мужичок, оказавшийся впереди всех и без устали тыкавший указательным пальцем в сторону костра, где горели робы. Трепович суетливо стянул с себя пальто, рысцой подбежал к костру, и пальто, взмахнув черными полами, полетело в огонь. Толпа отозвалась гомоном. Трепович вернулся к мужичку и опять заговорил. Он уже покачивался на вздрагивающих ногах, держался, по всему было видно, из последних сил. Два фургона подошли через 50 минут. Бергов указал санитару на ровную площадку, где обычно выстраивались машины, ожидающие погрузки, и фургоны выкатились на ее середину. Луэктов с Берговым не успели моргнуть, а на площадке уже стояли рядами раскладные столики от одного края до другого, и на них выставлялись бутылки, вываливалась еда. «Кажется, старику повезло. Полуэктов, иди и скажи ему, пусть беседу переносит сюда». Но догадливый Трепович сам понял, что ему нужно делать. Ухватил норовистого мужичка за рукав и потащил к площадке. Тот охотно двинулся за ним, подпрыгивая при каждом шаге. Следом, на секунду качнувшись в раздумье, потекла толпа. Она по-прежнему гомонила, но гомон звучал мирно, покладисто. Скоро на площадке было уже не протолкнуться, а возле костров не осталось ни одного человека. Берков и Полуэктов отошли к машинам и оттуда, на расстоянии, наблюдали за кишащим муравейником твердозаданцев. Трепович потерялся из вида, будто утонул среди говорливого народа, шумно выпивающего и жующего. Звякали-мелькали стаканы, запрокидывались головы, ходили вверх-вниз кадыки на шеях, шевелились и причмокивали масляные губы, мычали рты, набитые до отказа. Стадо, самое настоящее стадо, пригнанное на водопой и кормежку. Отдельные лица не различались. Нечто огромное, многорукое, многоротое, многоногое шевелилось, жевало и пило на площадке. Полуэктову нестерпимо захотелось вымыть лицо и руки. Выбрался из толпы Трепович. Он был без костюма, в одной рубашке. Едва доковылял до машины Бергова и свалился кулем на заднее сиденье. Рубашка на животе расстегнулась и обнажила старчески дряблое серое тело. «Обошлось», — выдохнул он с хриплой натугой. «Спасибо, сам бы я не догадался». «Костры только». «Санитары потушат», — успокоил Бергов. «А вам, Трепович, пора уже знать, что кроме всех властей есть еще власть живота, самое главное. Тот, кто ее использует, в прогаре никогда не остается. А теперь ждите финала. И всех до единого на медкомиссию. Еще раз, Трепович, запомните, надо уметь управлять стадом. А если не умеете, сложите полномочия пастуха. Ваша слабость разлагает стадо. Она придает ему уверенности. Сквозь толпу просочился мужичок, который все время маячил отдельно и потянулся к машинам, выделывая негнущимися ногами мудреные кренделя. Болтался на нем блестящий пиджак Треповича. Рукава завернуты, полы ниже колен. До машин мужичок не добрался. Рухнул на полдороги лицом в грязь, взмахнув, как на прощание, обеими руками. «Самый вонючий!» — кивнул на него Трепович. «Я, — говорит, — буду ходить в робе, если ты сам...» «И это он мне!» «Если ты сам такую же оденешь!» «Обещал нарядиться!» Трепович нервно хохотнул. Даже костюм за ненадобностью отдал. А за урок вам спасибо. Урок я запомню. На площадке между тем в разнобой кричали, не слушая друг друга, хватались за грудки, и каждый пытался доказать что-то свое. Звонко раскалывались пустые бутылки, падая на железобетонные плиты, звякали металлические тарелки. И в воздухе явственно, даже на расстоянии, витал сивушный запах. Вот уже и первый, угорелый, пополз на четвереньках в сторону. Отполз и, не поднимаясь с колен, стал надсадно блевать, со стоном выворачивая нутро. Санитары бегали по лесобирже и тушили костры. К вечеру, когда все твердозаданцы перепились, передрались и переблевались, когда больше их часть попадала, где попала, и уснула, санитары приступили к погрузке. Зеленые фургоны, вызванные из лишенческого лагеря, набили под самую завязку, и живой груз отвезли в больницы, на медкомиссию. Совет полуэктов вернулся в сумерках, поднялся на шестой этаж, в свой кабинет, и первым делом спросил у Суханова: «Есть новости об охраннике? Нашли?» Новостей о Павле и Мелине и проститутке не поступало. Где скрывается эта пара, неизвестно.